Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 9 мая, католическая церковь чтит память святого Пахомия Великого, аббата. Пахомий родился в Египте в 287 году от родителей язычников. Принудительно призванный в армию в возрасте 20 лет, он оказался в тюрьме в Фивах. Однажды вечером несколько христиан принесли заключенным немного еды. Жест незнакомцев тронул Пахомия, и он спросил их, кто побуждает их делать это. Христиане ответили: «Бог Небесный». И в ту ночь Пахомий молил Бога Небесного христиан освободить его от оков, обещая взамен посвятить свою жизнь служению ему. Оказавшись на свободе, он исполнил свой обет, вступив в христианскую общину, где получил необходимое образование для принятия крещения. В течение 7 лет Пахомий отдался под руководство старого монаха Паламуна. Во время уединения в пустыне таинственный голос пригласил его основать обитель в этом месте, куда вскоре пришли многочисленные ученики. Когда игумен Пахомий умер, здесь было 9 мужских монастырей и 1 женский. «Дивны дела Твои, Господи!» Новости из Ватикана по-русски. Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Откровение, удивление, тишина и тепло отеческого слова – так описывает первые мгновения понтификата Льва XIV епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии святого Климента в Саратове. В своем комментарии для русской службы радио Ватикана владыка признается, что имя нового папы стало для него неожиданностью, но первые слова и жесты епископа Рима оставили неизгладимый след. Это второй раз, что подряд, что кардиналы, конклавы удивили мир, в том числе меня, с именем неизвестного для меня кардинала. И был такой шоковый момент, да, на площади Святого Петра, это тишина. Но когда он вышел, он быстро завоевал вот сердца. Мы видели его человечность, его отцовство в его первом выступлении. Потребляют, ну, очень избранные слова. Кто-то там слышал слово «синодальность», кто-то слышал, вот сколько раз он повторял слово «мир», то есть приветствие воскресшего. Я слышал слова «путь» и «родина», да, «путь вот домой», «путь вот для всего человечества». Миссионерское я чувствую в его выступлении. И я рад, молюсь за папу Льва XIV. После объявления имени нового папы римского, архиепископ на покое Минско-Могилевской архиепархии Тадеуш Кондрусевич поделился воспоминаниями о своем личном знакомстве с новоизбранным святейшим отцом. «Я помню его как очень скромного человека, который больше слушал, нежели говорил. Но если говорил, то по делу», — отметил архиепископ в интервью Радио Ватикана. В 2012 году вместе с будущим папой он участвовал в работе Ватиканского синода епископов, посвященного новой евангелизации. Он не был в списке так называемых папабилей, но, как говорит пословица, тот, кто идет на конклав как папа, выходит из него как кардинал. Характерно то, как папа обратился впервые к собравшимся на площади Святого Петра. Его первыми словами были те же самые слова, с которыми воскресший Иисус Христос обратился к апостолам: «Мир вам». Современный мир нуждается в этом божественном даре. Также он будет продолжать дело своего предшественника, папы Франциска, ибо сказал, что церковь должна быть синодальной. В 2012 году в Ватикане проходил синод, посвященный новой евангелизации. В синоде принимают участие также и представители монашеских орденов, и эксперты и тому подобное. И таким представителем от монашеских орденов был именно генерал ордена августинианцев, нынешний папа. Также участники синода работают в так называемых лингвистических группах, малых рабочих группах. И меня послали в группу английского языка, где находился будущий папа. И я сегодня помню его как очень скромного человека, который больше слушал, нежели говорил. Но если говорил, то говорил по делу. И прежде всего говорил о необходимости проведения миссий. Миссий ad gentes для народов, которые еще не знают Евангелие, но также и миссии для тех стран, для тех континентов, которым Евангелие было обвещено уже много столетий тому назад, но которые сегодня потеряли этот дух Евангелия. Это и Европа, это и Америка. Каким будет понтификат, мы увидим. А сегодня мы должны сказать с радостью слова «Habemus Papam», «Имеем Папу», и молиться о том, чтобы этот новый понтификат вел всех нас путем спасения, путем созидания цивилизации любви, цивилизации жизни на этой земле и привел в радость жизни вечной. Да благословит ему Господь. Новоизбранный святейший отец Лев XIV, Роберт Фрэнсис Превост, бывший префект Департамента по делам епископов, архиепископ на покое Чиклайо, родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, штат Иллинойс, США. В 1977 году поступил в новициат Ордена Святого Августина в монашеской провинции Богоматери Доброго Совета Сент-Луис. Торжественные обеты принес 29 августа 1981 года. Учился в Католическом теологическом союзе в Чикаго, получив диплом в области богословия. В возрасте 27 лет орден направил его в Рим для изучения канонического права в Папском университете святого Фомы Аквинского «Анджеликум». Он был рукоположен в священники 19 июня 1982 года. В 1984 году защитил научную степень лиценциата, после чего был направлен на миссию в Чулуканас в перуанском регионе Пиура, где служил с 1985 по 1986 год. В 1987 году защитил докторскую диссертацию на тему «Роль местного приора в ордене святого Августина». В том же году был избран директором по вопросам призваний и миссий Августинской провинции Матери Доброго Совета в Олимпия Филдс, штат Иллинойс. В 1988 году вновь отправился в Перу, на этот раз на миссию в Трухильо, где возглавил общую программу подготовки августинских кандидатов для викариатов Чулуканаса, Икитоса и Апуримака. Там он был настоятелем общины, директором по вопросам подготовки и преподавателем для монахов, принесших обеты. В архиепархии Трухильо исполнял обязанности судебного викария, преподавал каноническое право, патристику и нравственное богословие в высшей духовной семинарии во имя святых Карла и Марцелла. В 1999 году он был избран приором Августинской провинции Матери Доброго Совета в Чикаго. Через 2,5 года генеральный капитул избрал его генеральным приором, а в 2007 году на очередном капитуле орден утвердил его в этой должности. В октябре 2013 года он вернулся в свою монашескую провинцию в Чикаго, где стал преподавателем для монахов, принесших обеты, а также викарием монашеской провинции. Эти обязанности он исполнял до тех пор, пока 3 ноября 2014 года папа Франциск не назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо, Перу, возведя в достоинство титулярного епископа епархии Суфар. 7 ноября в присутствии апостольского нунция Джеймса Патрика Грина он вступил в каноническое владение епархией. Епископская хиротония состоялась 12 декабря в праздник Пресвятой Девы Марии Гваделупской в Кафедральном соборе епархии. С 26 сентября 2015 года он возглавлял епархию Чиклайо. В марте 2018 года стал вторым вице-председателем епископской конференции Перу. В 2019 году Папа Франциск назначил его членом Конгрегации по делам духовенства, а в следующем году – членом Конгрегации по делам епископов и апостольским администратором епархии Кальяо. С 30 января 2023 года в должности префекта он возглавлял Департамент по делам епископов и был президентом Папской комиссии по Латинской Америке. На консистории 30 сентября 2023 года Папа Франциск возвел его в сан кардинала с титулярной диаконии Святой Моники, а 6 февраля этого года вверил ему титул субурбикарной церкви Альбана. Роберт Фрэнсис Превост являлся членом ватиканских департаментов евангелизации, отдела первой евангелизации и новых поместных церквей, департамента вероучения, по делам восточных церквей, духовенства, институтов, посвященной жизни и обществ апостольской жизни, культуры и образования и законодательных текстов. Он также был членом Папской комиссии по делам государства Града Ватикан. На конклаве 8 мая 2025 года кардинал Превост был избран 267-м папой римским. Тысячи паломников в эти последние дни оставались на площади Святого Петра в надежде, что над кровлей Сикстинской капеллы вскоре вознесется белый дым. Все они ждали папу смелого, открытого для мира и внимательного к каждому человеку. 8 мая взгляды десятков тысяч верующих со всего мира и сотни телекамер были обращены к небольшому дымоходу на крыше Сикстинской капеллы. Площадь Святого Петра была заполнена людьми и днем, и ночью. Сияние купола, флаги десятков стран, общая надежда и молчаливое братство. Люди, приехавшие со всех континентов, делились с журналистами Ватиканского радио своей верой и ожиданиями. В конце улицы Кончеляционе семья из Севильи, мать с детьми уходит, отец остается. «Следи за телефоном», — говорит он жене. Рядом бразильцы сворачивают флаг. Встретимся позже. Албанцы аккуратно складывают полотнище с черным орлом. Но уже вечером их ожидает предвкушение великого момента, который может затронуть судьбу каждого. У подножия колоннады Бернини сидит Лео, пожилой паломник с Кубы. В клетчатой рубашке с беретом и посохом он держит на груди образ Пресвятой Богородицы. «Я останусь столько, сколько нужно», — говорит он с достоинством. «Мне все равно, откуда будет папа, мне не важны его идеи, но он должен быть смелым». Рядом Карина из мексиканского Монтеррея. Она приехала на юбилей предпринимателей и осталась на конклав. Она поделилась с нами своей надеждой на лучшего папу для этих времен. По соседству Сибилла на 8-м месяце беременности с собакой на поводке. Она говорит, что была на площади во время 3 последних конклавов, но столь массовое участие видит впервые. И добавляет, здесь витает чувство единения, и это согревает. Надеюсь, новый папа будет внимателен ко всем. Среди паломников 4 студентки маркетинга из Римского университета Люмса. После занятий они пришли на площадь, не желая пропустить столь важный исторический момент. Многие из паломников делали селфи на фоне купола, пытаясь вписать в эту историю частичку себя. Молодая мама, наполовину француженка, наполовину итальянка, держит на руках двухлетнего Алекси и за руку пятилетнего Дамиана. «Мы здесь ради него», — показывает она на старшего сына, «чтобы он помнил этот момент, когда вырастет». В Сикстинской капелле, где проходил конклав, взгляд кардиналов, избравших нового папу римского, неизбежно притягивали фрески Микеланджело, образы, наполненные величием и духовной тревогой. Эти произведения искусства напоминают о высоком доверии и глубокой ответственности, возложенной на тех, кому предстояло определить будущее церкви. Центральная стена за алтарем, расписанная Микеланджело в период с 1536 по 1941 год, потрясает зрителя своим масштабом и эмоциональным воздействием. Смотря на страшный суд, можно почувствовать, что перед нами не стена, а открывающееся пространство, пронизанное холодной лазурью. Фрески Микеланджело — это прежде всего богословский рассказ, выраженный в художественной форме. Ключевым понятием здесь становится парусия — сцена второго пришествия и окончательного суда, в котором исчезают границы времени и истории. Потолок капеллы сохраняет такую же художественную и богословскую силу, что и монументальная роспись алтарной стены. Каждая деталь, от сотворения Адама до отделения света от тьмы, напоминает о конечной цели миссии кардиналов, собиравшихся на конклав, вести церковь под эгидой божественного творения с осознанием величия, возложенной на них миссии. Свод Сикстинской капеллы — симфония тел и движений, где монументальные фигуры словно бросают вызов гравитации, а сама роспись становится мостом между земным и вечным. Именно это укрепляло дух тех, кто участвовал в избрании папы Льва XIV. Восприятие капеллы было бы неполным без фресок Боттичелли, Перуджино и других художников итальянского ренессанса XV века. Особенно важной является фреска «Вручение ключей апостолу Петру», символизирующая передачу духовной власти, образ, который в эти дни обретает особую торжественность и глубинный смысл. Сестры, братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»